Глава 113. Твердый грунт. Жизнь показала. Башка у Давида Арриго варит. Ведь в чем основное и единственное преимущество разума над инстинктом? Он может быстро опознать невиданные ранее факторы и подстроиться под них. Инстинкт не способен на такие фокусы. Ибо что есть инстинкт? Унаследованная через генную цепь привычка. Не более того. Так вот, когда новый невиданный фактор внезапно придавил Арригу к земле, он сразу сообразил, что виновна в случившемся продуманная внешняя сила. После внезапной смерти сверхнадежных сервомоторов костюма подвижность Арриго снизилась до возможностей улитки. И он не стал ждать, убивая время бесцельным тисканием сенсорных кнопок компьютера. Не стал подыгрывать, олицетворяя себя с распластанным на спине жуком. Он совсем не хотел, чтобы доблестные враждебные муравьи воспользовались его бессмысленным барахтаньем, вскрыли панцирь и выколупали оттуда трепещущее нутро. Он сам освободил это нутро, бросил его бесцельность и, захватив только флягу и пистолет, отполз как можно дальше. Он не ведал, распространяется ли табу пользования электроникой только на американцев, но очень надеялся, что у врага сейчас нет приборов, способных засекать таящиеся в камнях человеческие существа. Вот здесь как раз сказывались инстинкты. Вдолбленная ежедневным подзюзюкиванием привычка считать врага априорно ниже себя. «Вы вооружены и подготовлены лучше любого спецназа мира», рявкали ему когда-то сержанты на плацу, а лейтенанты в прохладе учебного корпуса. Так что его все ж таки спасал сейчас не исключительно разум, но еще и заблуждение. Однако в данный момент они соответствовали истине, ведь выпущенная на волю мощь Эми сокрушила всех, и чужих, и своих. Затем Давиду Арриго хватило ума не открывать огонь по бегущим мимо солдатам. Плазменная винтовка умерла, а против их автоматов его 15-зарядный СПП стоил не очень много. Конечно, имелось еще обойма, но тривиальное предвидение говорило, что время на перезарядку ему вряд ли оставят. Потом он долго, неизвестно сколько, ибо электронные часы тоже умерли, последовав за своими более продвинутыми братьями, анализировал доносящиеся до укрытия звуки. Это было скучно, но относительно ново, ведь делалось без помощи компьютерной базы данных, хранящей даже голоса китов. Осталось непонятным, откуда взялись столь превосходящие силы южноафриканцев. Их было до нельзя много, судя по интенсивной стрельбе танков. И также осталось до конца не выяснено, чем закончился бой. Но то, что неполным разгромом противника, однозначно. Арриго слышал, как мимо него снова прошли солдаты. Навряд ли от происходящей какофонии он отточил феноменальный слух, а значит, они прошли очень близко. Наверное, если бы он поднял голову, то обнаружил их в 5 шагах. С такой дистанции ничего не стоило уложить 2-3 в 1 секунду. Их явно было не больше. Однако, если эти африканцы отбились от танков, то требовалась ли сейчас глупая геройская выходка? А потом Арриго снова лежал, анализируя тишину. Точнее, свои горькие мысли, которые рождала эта тишина. Да, его юношеские шатания по городским подворотням оказались незряшными. Сейчас они уберегли его от смерти, а может и плена. Там, где другие, ведающие только опыт казарменной мудрости, проявили стойкость и умерли. Но теперь, в отсутствие видимой визуальной опасности, ожили, вырвались на обозрение всяческие логические схемы поведения, вымуштрованные службой. И чем дальше уходило в прошлое пережитое ощущение прокатившейся рядом смерти, тем ярче засвечивались в сознании эти логические схемы. В конце концов, из внутреннего мира моделирования будущего они преобразились в реальное физическое движение. И вначале это было просто скольжение по краю опасности, простое изучение окрестностей, но затем оно перешло в поиск своего утерянного снаряжения, которое, кстати, нашлось нетронутым. У врага явно недоставало сил, а может быть, времени на тщательную фильтрацию территории боя. Плазменная винтовка была действительно небоеспособна, по крайней мере на теперешний момент. Полный разряд аккумуляторов в прикладе и в обоймах. Как такое могло случиться? Что за оружие по ним применили? Возможно, какие-то направляемые из космоса лучи? Можно ли было ожидать такого от каких-то африканцев? С другой стороны, Давид Ориго не зря столько часов обнимал камни. Когда те, трое невидимых, следовали мимо, он уловил куски их разговора. Точнее, он уловил речь. Это не было английским, африканс или чем-то похожим на наречия народов банту. Русский. Вот что это напоминало. К сожалению, компьютер Ориго приказал долго жить, а то бы в записи можно было попробовать перевести. Также сгинули и, скорее всего, погибли оба отрядных переводчика. Но если враги действительно общались на русском, тогда это прекрасно ложилось в объяснение неизвестного глобального оружия. У русских до сей поры имеются спутники. И теперь, после денонсации всяческих договоров о сокращении вооружений, ничто не мешает разместить на них какую-нибудь убийственную новинку. А когда наступила ночь, и внешняя суетность мира поубавилась, у Давида Ориго появилось еще большее поле для размышлений.